Грантов заметил, что со мной творится что-то неладное, и первым почувствовал исходящую от меня угрозу. Но не сделал ни одного движения, не схватился за оружие, не вызвал охрану. Вместо этого он произнес: «Успокойтесь, Крайнов, мы еще ничего не решили». Возможно, это его спасло. Спокойный тон и неподвижность моих противников подействовали как своеобразный выключатель. Начавшийся было процесс ускорения реакции моего организма прервался. Чувствуя, как холодный пот заливает лицо, я буквально рухнул в кресло. После вторичного посещения Черной планеты этот процесс полностью вышел из-под моего контроля. Достаточно было незначительного внешнего воздействия, чтобы вызвать его спонтанный рост. И также неожиданно он прерывался, лишая меня даже тех незначительных сил, которыми располагал мой организм в обычном состоянии. «Вы обманули меня по всем пунктам. Вы обещали мне должность помощника или штурмана на этом корабле, но оказалось, что я не в состоянии выполнять эту работу. Вы обещали доставить меня на Землю, а вместо этого пытаетесь вытянуть из меня информацию об Багровой планете. О каких переговорах может теперь идти речь? Я вам больше не верю». Жалкий лепет, но это было все, на что я остался способен. Для того, чтобы восстановить силы и выбрать более подходящий момент для открытого противодействия, необходимо было выиграть время и лучше разобраться в обстановке. Что-то они от меня скрывали, все было слишком запутано, неясно. История со включившимся без предупреждения двигателем не давала мне покоя. Кто-то здесь желал от меня избавиться, но не Павловский и не Грантов. Им я для чего-то нужен. Значит, врагов на этом корабле у меня даже больше, чем я предполагал. «Мы пока еще не решили, можно ли вам доверять. Если бы вы знали истинное положение вещей, вы бы нас поняли. Сейчас осторожность – наше главное оружие. Обещаю, мы постараемся во всем разобраться как можно скорее. Тогда, возможно, вы с большим пониманием отнесетесь к нашей миссии».